Глава 38. Вчера вечером я покинул сарай, обливаясь потом, несмотря на окутавшие крыши всех домов холод, туман и грауфрост. Легкий иней, не белый, но серый, который встречается только у нас. Мне нужно было пройти всего-то с десяток метров, чтобы вновь увидеть Федорину на кухне, Пупхетту в своей постели и Эмелию в нашей, но они показались мне какими-то бесконечными. У Гёблера не было света. Может, он следил за мной? Может, опять приходил слушать под дверью сарая неравномерный стук машинки? На это мне было совершенно наплевать. Я вернулся в свой вагон. И я высказал все. В нашей спальне я, как и каждый вечер, уложил листки в льняной мешочек, прежде чем проскользнуть в теплую постель, а сегодня утром привязал свою исповедь на живот Эмелии. Я делаю так уже не первую неделю. Эмелия не мешает мне, не обращает на это никакого внимания, но сегодня утром, когда я уже убирал руку с ее живота, я почувствовал, как ее ладонь легла на мою и слегка сжала ее. Это длилось не слишком долго, и я не очень хорошо видел, потому что в спальне было еще темно. Но мне это не пригрезилось, я уверен. Быть может, это был непроизвольный жест, но, может, это было что-то похожее на ласку, на начало или возобновление ласки. Сейчас чуть больше 12, и сегодня бесцветный день. Ночь по-настоящему так и не ушла. День лениво цедит свой свет, и иней все еще покрывает коньки крыш и деревья. Пупхетта тянет во все стороны кожу на лице Федорины, а та, улыбаясь, позволяет ей это делать. Эмелия на своем месте у окна смотрит наружу и напевает. Я, наконец, дописал отчет. Через несколько часов отнесу его Оршверу, и все будет кончено, по крайней мере, надеюсь на это. Я поступил просто. Попытался рассказать, никого не выдавая. Но и ничего не приукрашивал, ничего не подправлял. Держался как можно ближе к следу. И только в последнем дне Андерера, дне, который предшествовал Регниес, мне пришлось затыкать кое-какие дыры. Никто не захотел говорить со мной об этом. Никто не захотел это рассказать. Итак, в то утро, когда нашли трупы утонувших осла и лошади, я отвел Андерера в трактир. Дверь нам открыл Шлосс. Мы с ним переглянулись, не сказав ни слова. Андерер поднялся в свою комнату и не выходил оттуда весь день. Не прикоснулся к еде, поднос с которой Шлосс оставил ему под дверью. Все вернулись к своим обычным делам. Ослабевшая жара позволила людям выйти в поля и леса. Животные тоже немного подняли голову. На берегу реки разложили костер и сожгли останки господина Сократа и мадемуазель Жюли. Мальчишки наслаждались зрелищем весь день, время от времени подбрасывая ветки в огонь, а вечером вернулись домой с запахом горелого мяса и дерева в волосах и одежде. Потом настала ночь. Через час после захода солнца послышались первые крики. Довольно пронзительный, ясный и скорбный голос выкрикивал у каждой двери: «Убийцы! Убийцы!» Это был голос Андерера, который, словно необычный ночной сторож, напоминал всем, что они сделали или чему не помешали. Никто его не видел, но слышали все. Никто не открыл дверь. Никто не открыл ставни. Затыкали уши. Забивались поглубже в свои постели. На следующий день в лавках, в кафе, в трактире, на углах улицы, в полях об этом немного поговорили. Я сказал «немного». Быстро перешли к другому. Андерер по-прежнему оставался невидим, заточен в своей комнате, словно исчез или испарился. Но вечером, через 2 часа после захода солнца, на каждой улице, перед каждой дверью снова послышался тот же зловещий рефрен: «Убийцы! Убийцы!» Я молился, чтобы он перестал. Знал, чем все это закончится. Лошадь и осел были только прелюдией. Этого хватило, чтобы на некоторое время успокоить разгоряченную кровь, но если он снова начнет трепать им нервы, они вобьют себе в голову кое-что похуже. Я попытался его предупредить. Сходил в трактир, постучал в дверь его комнаты и не получил ответ. Приложил ухо к замочной скважине, ничего не услышал. Попытался открыть дверь, она была заперта на ключ. За этим меня и застал Шлосс. «Что ты тут делаешь, Бродок? Я не видел, как ты пришел». «Где он?» «Кто?» «Да Андерер». «Кончай, Бродок, кончай». В тот день это были его единственные слова. Он повернулся ко мне спиной и ушел. С наступлением темноты его ночной обход возобновился, а вместе с ним и крики. И в этот раз захлопали ставни, полетели камни, ругательства. Что не помешало Андереру продолжить свой путь, крича во мраке: «Убийцы, убийцы!» Я не мог заснуть. Как раз в такие ночи я и узнал, что мертвые никогда не оставляют живых. Они встречаются с нами, не будучи узнаны. Собираются вместе, приходят по ночам и садятся на край нашей постели. Смотрят на нас и не дают нам покоя. Иногда гладят нас по лбу, иногда проводят своими бесплотными руками по нашим щекам. Пытаются открыть нам веки, но когда это им удается, мы никого не видим. Весь следующий день я раскидывал мозгами, не двигаясь с мест. Думал о большой истории и о своей, о нашей истории. Знакома ли это вторая тем, кто пишет первую? Как память некоторых может удерживать то, что другие забыли или никогда не видели? И кто прав? Тот, кто не решается оставить в темноте прошедшие моменты, или же тот, кто сталкивает во тьму все, что его не устраивает? Жить, продолжать жить, быть может, это значит решить, что реальность не совсем реальна. Быть может, это значит выбрать другую реальность, когда известное нам становится невыносимым бременем. Впрочем, разве не это я делал в лагере? Разве не выбрал жить в воспоминаниях и настоящем Эмелии, отбросив свою повседневность в нереальность кошмара? Является ли история большой правдой, сделанной из миллионов индивидуальных неправд, сшитых друг с другом, как старые покрывала, которые изготавливала Федорина, чтобы прокормить нас, когда я был маленьким? Они казались мне великолепными из-за радужности своих красок, хотя были набраны из обрезков ткани, из разношерстных лоскутков, из тряпок сомнительного качества и неизвестного происхождения. Когда солнце село, я по-прежнему сидел на стуле, в темноте. Федорина не стала зажигать свечу. Мы сидели все вчетвером в потемках и молчании. Я ждал. Ждал, когда снова послышатся в ночи крики Андерера, его зловещая укоризна, но ничего не происходило. Снаружи была ночь и тишина. Тогда я испугался. Почувствовал, как страх проник в меня, в мой живот, под мою кожу, во все мое существо, чего не было уже так давно. Пупхетта напевала, у нее был небольшой жар. Сиропом и отваром Федорины не удавалось его сбить. Чтобы малышке стало полегче, старуха рассказывала ей всякие истории. А начав рассказ про Белисси, бедного партняшку, попросила меня принести немного масла из трактира Шлосса. Дескать, хочет испечь для Пупхетты песочное печенье, чтобы та нашла его утром и стала макать в молоко. Несколько мгновений я никак не реагировал, не хотел выходить из дома, но Федорина настаивала. В конце концов я встал со стула, взял свою куртку и ушел, слыша голос старухи, начавшей свою сказку, а тем временем моя Пупхетта, раскрасневшись и блестя глазами от жара, тянула ко мне ручки со словами: «Возвращайся, папочка, возвращайся!» Странная история про этого Белисси. Из всех, что рассказывала мне в детстве Федорина, она интриговала меня больше всего, потому что, когда я ее слушал, Мне казалось, что земля уходит у меня из-под ног, и я ни за что не могу ухватиться. И что все, видимое моими глазами, быть может, не совсем существует. Белисси был маленьким и очень бедным портняшкой, который жил со своей матерью, женой и маленькой дочкой в ветхой лачуге в воображаемом городе Питопой. И вот приехали к нему однажды три рыцаря. Выступил вперед первый рыцарь и заказал для своего государя-короля одеяние из красного бархата. Белисси исполнил заказ и принес самое прекрасное одеяние из всех, что когда-либо шил. Рыцарь взял его и говорит Белисси: «Король будет рад, через 2 дня получишь награду». И через 2 дня мать Белисси умирает на его глазах. Опечалился Белисси и подумал: «Неужели это и есть моя награда?» На следующей неделе выступил вперед второй рыцарь и постучал в его дверь. И заказал ему для своего государя-короля одеяние из синего шелка. Белисси исполнил заказ и принес самое прекрасное одеяние из всех, что когда-либо шил, гораздо прекраснее красного бархатного. Рыцарь взял его и говорит Белисси: «Король будет рад, через 2 дня получишь свою награду». И через 2 дня жена Белисси умирает на его глазах. Опечалился Белисси и подумал: «Неужели это и есть моя награда?» На следующей неделе выступил вперед третий рыцарь и постучался в его дверь. И заказал ему для своего государя-короля платье из зеленой парчи. Заколебался Белисси, попробовал отказаться, сказал, что у него много работы, но рыцарь уже вытащил меч из ножен. Белисси, в конце концов, согласился взять заказ, исполнил его и принес самое прекрасное одеяние, которое когда-либо шил, гораздо прекраснее красного бархатного и синего шелкового. Рыцарь взял его и говорит Белисси: «Король будет рад, через 2 дня получишь награду». Но Белисси отвечает: «Пусть король заберет свое одеяние и оставит награду себе, я ничего не хочу, я и так счастлив, такой, как есть». Удивленный рыцарь посмотрел на Белисси: «Ты ошибаешься, Белисси. Король властен над жизнью и смертью. Он хотел сделать тебя счастливым отцом, подарив тебе маленькую дочку, о которой ты всегда мечтал». «Но у меня уже есть маленькая дочка», — отвечает Белисси, — «и она моя единственная отрада». Рыцарь посмотрел на портняшку и сказал: «Мой бедный Белисси, король лишил тебя всего, что ты имел. Матери, жены, но ты не очень горевал. Однако он захотел дать тебе то, чего у тебя нет — дочку, потому что дочь, чьим отцом ты себя считаешь, — это всего лишь химера, а ты совершенно не в себе. Неужели ты и в самом деле думаешь, что грезы ценнее жизни?» Рыцарь не стал дождаться ответа Белисси, а тот, впрочем, ничего и не ответил, потому что решил, что рыцарь посмеялся над ним. Он вернулся в дом, взял свою дочурку на руки, спел ей песенку, покормил и поцеловал напоследок, не сознавая, что его губы касались всего лишь ветра и что никогда, никогда у него не было ребенка. Я не собираюсь возвращаться к тому, что уже сообщил в начале этого длинного рассказа о моем приходе в трактир Шлосса, о немом сборище всех мужчин деревни, об их лицах, о моем испуге и ужасе, когда я понял, что они натворили, и о том, как круг их тел вокруг меня разомкнулся, и об их требовании, и о моем обещании написать отчет на старой машинке. Как я уже сказал, отчет закончен. Я сделал то, что они требовали от меня. Остается лишь отнести его мэру. Пускай делает с ним, что захочет, это уже не моя забота.